невенчанной жены Горького и подруги Уэллса, создать вокруг себя ауру человека, причастного литературе, члена пен-клуба, правой руки Корды в вопросах истории костюма и манер. При ее умении сближаться с людьми и очаровывать их бойкостью разговора и независимостью далеко не штампованных суждений, она с кроткой улыбкой ступала на ступеньку лестницы, ведущей в гостиную Ноэля Коуарда, в особняк Присли, в родовой замок Виты Саквилл-Уэст, сидела в ложах Зальцбурга, Байрейта и Эдинбурга, имела право входа за кулисы, когда Ларри и Вивьен играли ее Чехова. Переведенные ею книги как-то сами собой становились в сознании этих людей не 20, а 200 томами, как в свое время один судья Горького для Локкарта превратился в 36 книг, приносящих ей 900 фунтов стерлингов в год. Она не настаивала ни на своей исключительной трудоспособности, ни на своем исключительном вкусе, ни вообще на своей исключительности. Ей было за 60. Она мало и медленно двигалась, говорила низким голосом, никогда ни о чем не спорила и под рукой всегда имела свою огромную кожаную сумку с тяжелым металлическим замком, не модную, но прочную сумку, куда прятала и очередную книжку. Она всегда любила читать. И письма, и нужное ей лекарство, и еще более нужный флакон с крепким напитком, водкой или виски, без которого она уже не обходилась. Но вернемся к косвенному свидетельству, о котором было сказано выше. Среди переведенных Мурой разнообразных и далеко не всегда замечательных книг была уже упомянутая драма Эйнштейна, название, очевидно, рассчитанное переводчицей, на привлечение внимания более широкого читателя. Эта биография была написана французским автором, женщиной, написавшей целую серию жизни великих людей, Антониной Валентен. Она была когда-то подругой Уэллса и после его смерти взялась описать его жизнь. С Мурой она была в самых лучших отношениях, и ее жизнь Уэллса, однако переведенная на английский с французского, не Мурой, несомненно, писалась не столько с благословения Муры, сколько вблизи нее. Ни в одной из многочисленных биографий Уэллса не сказано о Муре столько и количественно, в смысле строк, и качественно, в смысле освещения той роли, которую она играла в жизни Эй-Джи, как в этой работе «Валентен». Характерно, что Мура в книге не названа по имени. Это, конечно, соответствовало ее желанию, тем же поиском анонимности, которые заставили ее больше 20 лет тому назад требовать у Локкарта изменений в его книге. Читая работу «Валентен», работу, в сущности, компилятивную и не блещущую особой оригинальностью, но написанную женщиной, несомненно, умной и опытной, видишь, как постепенно Мура снабжала «Валентен», очевидно, по причине личной приязни и доверия к автору, материалом для последних лет Уэллса, и как Мура же давала этому материалу окраску. И тому, что касается личности Уэллса, и своей собственной роли в его судьбе. Так же, как в 1932 году, когда Локкарт писал «Британского агента» и говорил о своих русских приключениях, замаскирована сама Мура, но не ее отношение к герою. А Уэллсе Валентен сказала больше, чем все остальные биографы автора «Войны миров». Мы воспринимаем картину такой, какой Мура хотела, чтобы она была, или, может быть, такой, какой Мура хотела, чтобы она осталась в зафиксированной форме в истории его жизни, на фоне других его романов с другими женщинами. Возможно, что эта картина не вполне соответствовала реальности, но она дает нам точное изображение того, какой Мура хотела, чтобы она дошла до нас. Мура всю жизнь была далеко не безразлична к своему образу, который она постепенно создавала вокруг себя. Она его никогда не оставляла на произвол судьбы. Она помогала ему постепенно принимать определенные очертания и, вероятно, была в душе счастлива, что сумела от ранних лет до глубокой старости построить свой миф, который помогал ей жить. На страницах книги «Валентен», написанной, если не с помощью Муры, то, во всяком случае, с большим вниманием к тому, что она говорила автору, Мура является существом бесконечно преданным, ласковым, послушным и скромным, женщиной, отражающий мужчину.